«Ничего не случается», — проговорил Матвей Васильевич. «И ты напрасно перестала говорить мне, что тебя занимает, делиться со мной, чем ты живешь. Напрасно!» Он досадливо вздохнул. «Рано тебе иметь тайны. Ни к чему хорошему они не приведут». Ирина подняла голову, поправила волосы, сказала. «Какой ты, папа?» «Никаких тайн у меня нет. Я просто... На меня всегда действует музыка. Это пройдет. Надо выспаться. Правда, правда». Она попробовала засмеяться и нагнулась к Матвею Васильевичу, чтобы поцеловать его. Но он не поддался ласке. «Тебя обидел кто-нибудь?» — тихо и настойчиво спросил он. «Может, Никита?» «Ты ничего не понимаешь!» — воскликнула Ирина, вырывая у отца свои руки. «Никита прекрасный, прекрасный, и мне нет до него дела. Я одна виновата, что я такая. И здесь никто ни при чем. Покойной ночи!» Она вдруг закрыла лицо и вышла из кабинета, оставив открытой дверь. «Так», — сказал Матвей Васильевич, — «так». Он посидел с полчаса неподвижно, потом поднялся и начал ходить. Внезапно остановившись, он ударил себя по коленкам и с удивлением вопросил у пустоты. «А? В самом деле, как это случилось, что какой-то глупый приступ нежности толкнул Матвея Васильевича лобызаться на концерте с Никитой? Излишняя любезность. Пора, наконец, объясниться с братом и указать ему место». «Довольно», — произнес вслух Матвей Васильевич и отправился на цыпочках в комнате Ирины послушать, спит ли дочь. Глава третья. Когда Ленке надоедало бегать по комнатам на своих непокорных кривоватых ступнях, она застревала где-нибудь в уголке у кровати, задумывалась, воткнув пальчик в рот и притихнув. Ей шел третий год, было о чем подумать. Мама была большая, папа тоже. Мама любила смеяться, и папа тоже. Но папа смеялся больше наедине с Ленкой, а при маме сопел и стучал сапогами по половичке. С папой было хорошо играть. Ленка вздыхала и тихонечко мечтательно произносила: «Наверное, я скоро буду большая». Если случалось, что эти слова долетали до мамы, громкий сильный смех пугал Ленку, и мгновенно она оказывалась в больших горячих руках мамы. Руки теребили и мяли Ленку. Вся она окуналась в пенистый, рассыпчатый мамин смех, точно в корыто с теплой мыльной водой. И тогда Ленка знала, что маму можно о чем-нибудь попросить. «Расскажи мне что-нибудь». Мама начинала сказку. Ленка морщила свой большой, круглый, как у Родиона, лоб, сидела притаившись, и ей чудилось, что стоит шевельнуться, как из черных маминых глаз выскочит волк. Если при этом бывал дома папа, он входил в комнату, и тут начинался непонятный такой длинный, быстрый разговор. Ленка шла играть в починиста, починять тряпочки и бумажки в своем уголке, где жизнь была тихой, без разговоров, где лежал большой бульон с картинками и были спрятаны баночки из-под всяких мазелинов. А Родион, стуча каблуками, расхаживал из угла в угол, морщил и распрямлял брови, говорил глухо: «Пора кончать со всякой чертовщиной, с ведьмами да водяными. Ребенок должен расти в здоровой, понимаешь, в настоящей, здоровой, в настоящих условиях, а ты...» Варвара Михайловна с улыбочкой провожала мужа глазами из угла в угол, ждала, когда оборвется глухое гудение его голоса, потом невозмутимо спрашивала: «А тебе в деревне что рассказывали? Сказки? Или, может, насчет индустриального труда? Это когда у тебя через губу сопли висели?» «То в деревне», — зло обрывал Родион. «Было да быльем поросло. Не для того революцию делали, чтобы сказки рассказывать. Я не хочу, чтобы моей дочери... Нашей дочери, Родион, нашей. Все равно нашей. Нечего с пеленок набивать в башку всякой дряни. Надо понимать, приучать, вот с малых лет, теперь...» «Ну а что же ты посоветуешь рассказывать?» — покорным голосом вопрошала Варвара Михайловна. «Я не